апостол. За морозами тут же явилась оттепель. Студень решил удивить острожек, затерянный на берегу Туры. Чирикали весело воробушки, Нютка каждое утро насыпала им горстку крошек. И они прыгали, суетились, голодные милахи. «Да что же вы, я еще принесу!» Пообещала Нютка и побежала к румяному караваю, выпеченному накануне. Кусок отломит, житница не оскудеет. Но окрик страхолюда ее остановил. «Нам к весне самим хлеба не хватит, а ты вздумала птиц кормить!» Нютка послушно склонила голову. Знала, мужик дело говорит. С измальства мать приучала к бережливости и разумности, но оттого ей было не легче. После того поцелуя Петр страхолюд стал еще злее. На Нютку только ворчал, ежели сделала что-то неверно. Братца Ромаху и того не жаловал. Будил с позаранку, не давал продыху, словно решил за что-то наказать и его. Никогда не сидел сам, или занят был службой, или что-то мастерил в избе. А перед сном перебирал веревочные четки и шептал молитвы. Нютка не знала, слышит ли такого Господь. «Совсем с цепи сорвался!» Шептал ей на ухо Ромаха, провожая взглядом братца, что темным вечером отправлялся во двор, а потом шел следом. Они успели многое. Укрепили острожную стену, пристроили к избе клеть, сплели аршины сетей, готовились к весеннему лову. Мочили рожь на солод, ходили вместе с товарищами на охоту. Ставили у берега баню, чтобы мыться не в тесноте избяной, а там, да, нырять в речку. Братцы были заняты своими делами, и Нютка отдыха не ведала, обстряпывая да обстирывая тех, кто волею судьбы стал ее домочадцами. Но голова была занята иным. Нютка и сама не понимала, что с ней творится. Всякое утро, день или ночь ее осаждали думы. Не хотелось звать пленителя синей спиной, ходил он теперь в тулупе, а не в синем кафтане. Да и прозвание будто унижало его. Она попробовала на вкус имя Петр. Апостол, что основал церковь, изгонял бесов и исцелял больных. Камень, за которым можно спрятаться. О том Нютка помнила со слов отца Ева да еловского священника. Достоин ли славного имени тот, кто купил ее у басурмана? А тот, кто глядел на нее жадно, как будто решил съесть, прижимался своим горячим телом, целовал безо всякого стыда, а потом отворачивался, словно забыл про Нютку, дочь Степана Строганова. Нет, лучше звать страхолюдом. Правда, испугаешься его изродованной личины и силы, идущей откуда-то из самых глубин. Нютка прижала ладони к горящим щекам. Не было в жизни ее такого морока, такой муки. Где остался озорной Илюха и его насмешки, где парнику их встречала на пути? Все осталось где-то там, за крепкими стенами Рябинова острога, за верстами долгого пути по сибирскому лесу. Теперь денно и нощно видала перед собой страхолюдие, шрам на все лицо, красные губы. И молилась. «О, святой великий апостоле Петре, не отвержи мя рабу твою, чтобы нареченный в честь святого оставил ее в покое». Все обитатели острожка утром собрались у главных ворот по велению десятника Трофима. Звали только казаков, но Нютка, спросив разрешение у страхолюда и получив в ответ «Иди, коли делать нечего», пошла вслед за ними. Ромаха приноравливался к ее шагу, ступал медленнее. И когда она, скользнувшись на пролитой кем-то и обратившейся в ледок воде, чуть не упала, протянул руку. «Поторапливайся, Трофим ждать не будет», — тут же велел страхолюд. Младший братец улыбнулся Нютке и побежал вслед старшему. «Не ублажаешь, Петяню!» Домна догнала ее, заставила согнуть руку колечком, продернула туда свою. «Довольный мужик, так не злобится!» «А шла бы ты к своему Афоньке, сама разберусь!» Ответила Нютка и дернулась в сторону, лишь бы избавиться от назойливой молодухи. И разлюбезные разговоры, обещание домны помочь, все застило каким-то горячим туманом. Одно стучало в ней «Оставьте меня!» «А да чего ты фырчишь, ишь какая ровно кошка, которой прищемили хвост!» Захохотала молодуха, ничуть не обидевшись. Тут же зашипела, передразнивая Нютку. «Ш-ш, я Нютка шла я!» Та не выдержала, расхохоталась, и к воротам они подошли так, будто размолвки и не было. Домна, не отпуская Нютку, обошла каждого из казаков, каждому что-то молвила, осыпала их улыбками и веселыми словечками. Нютке оставалось лишь удивляться ее умению хорошо обходиться со всяким. Егорушка слыхивал поговорку. «Лежит бугор между гор, пришел Егор, унес бугор». Говорила она Рылу, тому самому казаку, что дразнил Нютку. Обещал забрать в свою избу, когда нынешнему хозяину надоест. «Да как можно с таким шутки шутить?» Думала Нютка, отворачиваясь от домны ее собеседника, глядела на братцев. «Лежит бугор между ног», — ответил Рыла, оба захохотали. Домна заливалась так, будто что дивное услыхала. Бесстыжая она все-таки. «Да чего ж удивляться, столько всего пережила. Потеряешь стыд за ненадобностью». «Синеглазая слыхала?» Рыла подошел к Нютке близко, да так, чтобы не могла она отвернуться. «Про бугор слыхала, поглядеть не хошь?» «Оставьте вы все меня!» — выкрикнула Нютка. «Оставьте, я вам не баба срамная, не для утех! Ежели меня пальцем тронешь, прирежу, слышал, Рыла! А на бугор твой куцый глядеть вовсе не буду! Без него придется жить, ежели от меня не отстанешь!» И тут же поняла, что все, стоявшие у ворот, услыхали эти слова. Что Петр страхолюд оборвал степенную беседу с Трофимом и подошел к ним. Что Ромаха открыл рот в удивлении. Что десятник Трофим в высокой куньей шапке, который собрался было уже говорить о чем-то важном, досадливо махнул рукой. Как она и решилась на подобное, Нютка не знала. Домна не раз говорила ей, что должна уважать да почитать каждого из живущих здесь. Что могут наказать ее за непослушание, выгнать голые на мороз или отстегать плетью. Что для местных баба вовсе и не баба, а так, безделица. «Все слыхали, страхолюдова девка, что позволяет себе?» Голос Егорки Рыла стал тонким, будто и не мужик кричал. Нютка тому порадовалась, задела ублюдка за живое, осрамила. Теперь и наказание не так страшит. «Слыхали, чего говорит?» Нютка вытерла капли, что долетели до лица. «Ужели может такую пакость сотворить Господь? Не парень, дерьмо ходячее!» А Рыло все надрывался, словно хотел, чтобы его услышало все окрестное безлюдье. Петр Страхолюд подошел к ним, и гнев плескался в его глазах. «Ужели Нютку будет уму-разуму учить, мамушка?» Рыла повернулся к нему с новым криком на губах. «Отхлещи свою!» Да только слова поперек горла встали. Нютка вроде и головы не отворачивала, все глядела, кусая губы. На раскрасневшегося, брыжущего слюной, на спокойного, но такого сильного, с искалеченным лицом. Да так и не поняла, как Рыла, вечный ее обидчик, оказался на утоптанном снегу. Вот только хорохорился, а здесь уже оказался барахтающимся на спине, словно щенок. Страхолюд прижал его коленом, молвил тихо, но с такой убедительностью, что Нютка задержала вдох. «Ежели девку мою тронешь, или слово худое скажешь, или даже подумаешь о чем таком, я тебе покажу». «Хряпнул так хряпнул!» Протянул обычно невозмутимый оглобля. Петр Страхолюд не стал смотреть, как Рыла поднимается и отряхивает снег и сор со своих портов. Как его приятель, молчаливый Пахомка, помогает ему. Хлещет рукавицей по спине, а сам, не сдерживаясь, кривит губы, то ли злорадствуя, то ли думая о чем другом. «Гляди, как налетел на него! Такого не дай Боже разъярить!» шептала на ухо домна. И еще что-то про Петра, Рыла и мужские драки. Да Нютка ее не слушала. Вновь и вновь падал перед ее глазами пакостный свинорылый парень. Вновь и вновь Петр тихо и даже ласково повторял угрозы. А сердце билось часто-часто, не желая успокаиваться и возвращаться к обычной жизни. Но все собравшиеся давно забыли о такой безделице, как малая распря меж казаками. То было делом обычным. Они слушали десятника Трофима. Лица их были серьезные, и никто не смел перебивать его. Только вздох пронесся над собравшимися у ворот людьми. Тати самовольно приходят на вагульские юрты, что к северу от нас. Наносят урон, забирают соболей дали и собежают жен. О том писано верхотурскому воеводе нашему Ивану Ивановичу Пушкину. А у жен нам велит сходить да проверить, расспросить вагулов и отправить письмецо, чтобы еще до оттепелей выступить в малый поход». Нютка, наконец, вслушалась в его речь, попыталась уразуметь, о чем он говорит. Следом посыпались вопросы и бурное обсуждение. Десятник Трофим выбрал 3 человек, чтобы идти на юг, туда, где стояли юртам вагулы, где озоровали разбойники. Назвал Петра Страхолюда. Тот сразу поправил шапку, был доволен сверх меры. Назвал Афоню Колодку, удобно улыбнулась, но спрятала свою радость в рукаве. И казака Фому Оглоблю со словами: «А без тебя старого никого не отыщем». «Братец, отчего не пойти мне? Я и саблю в руках держать умею, как налечу, эх!» — изобразил Ромаха движение, коим поразит врага в самое сердце. Порты плохо держались на его тощем теле и чуть не свалились во время прыжков. Нютка, не выдержав, фыркнула и, глядя на его ужимки и прыжки, захихикала в ладошку. «Тихонько, вдруг Страхолюду придется не по нраву. Бабе следует быть незаметной, только у нее так не выходит». «А ты не смейся, Сусанка, обо мне еще услышат, зуб даю! Новым Ермаком стану, да я!» Ромаха разошелся не на шутку. «Ты зубами-то не разбрасывайся. Ежели будешь в далеком походе, цинготные хвори так пожрет». Неласково ответил старший братец. Он проверял, все ли уложено в заплечную сумму, труд, краюха хлеба, вяленая рыба, крупа, иные малые вещицы, предназначения коих Нютка не ведала. Только про одну из них с чудным названием «Пулелейка» сказывал ей Ромаха, мол, без нее в походе не обойтись. Кожаная рубаха с нашитыми пластинами, что ловили отблески лучины, сидела на нем ладно. Называли рубаху «куяком», и Нютку отчего-то словечко забавляло. Сверху синий кафтан, широкий пояс. К нему прицеплены рог с порохом, ножи, обернутые в тонкую кожу. Сабля, пищаль за левым плечом — такое Нютка видала у отцовых людей. Только на Страхолюде выглядело все особо. Казалось значительным, угрожающим, способным изничтожить всякого врага. В разлете плеч было дело или в чем ином? Ай да широкие! «Ежели кафтан да панцирь, добрая сажень», — думала Нютка. «Или в изуродованном лице, на коем застыл непроходимый гнев. А может, угрозы и гнев его были вовсе не так сильны, как виделось ей». Страхолюд уже собрался, топтался на пороге. Огромный, грозный, словно медведь. Младший братец подскочил к нему, обнял, оцарапался куяк или что, висевшее на поясе. Но только захохотал взахлеб с высокими, почти девичьими переливами. Нютка с самого утра изображала бурные хлопоты по хозяйству. Все перемыла, перебрала зерно да муку в амбарце. Завела тесто, лишь бы не встретиться глазами с тем, кто уходил. В узкую дверцу проскочил Богдашка. Присвистнул уважительно, поклонился хозяину. И неугомонный подбежал к Нютке, зашептал на ухо горячо, взволнованно: «Ты словцо какое скажи, попрощайся! А то вдруг что случится, в походе всякое бывает!» И выскочил из избы, будто его и не было. Что за словцо? Нет добрых на языке, одни злые. Нютка поставила тяжеленный горшок, вытерла руки о тряпицу и пошла, словно приговоренная к порогу, к Страхолюду. Уж отправлялся бы в тот поход, не мозолил глаза. Она зачем-то пригладила косу под платком, потерла щеки, а ежели грязные в копоти. Оправила пояс, ухватилась за него, будто давал ей силы. Страхолюд хоть что-то бы сказал, помог словом или делом. Не на того напала, стоял да смотрел на нее. Пленитель, могучий враг, супостат. Нютка, словно завороженная, застыла напротив. «Что во взгляде-то его? Мамушка родная, сохрани!» — билась в ней. Не слышала, как хлопнула дверь, то вышел из дома Ромаха. Не поняла, как и оказалась в его ручищах. Осторожно склонился, охватил лицо рукою в шерстяной перстятке. Погладил, будто умел так, ласково, безяростно. А потом губами ее владел, языком вторгся в уста, оглаживал зубы, двигался вновь и вновь, прикусывал губы, словно Нютка обмазала их медом или соком земляничным. Да как же это? Пыталась замкнуть рот, не пускать, да кто ж с таким справится? Вырваться пыталась, дергалась всем телом своим, а толку? Страхолюта не заметил такой мелочи. Все оторваться не мог, будто пил ненасытный. Ишь, осмелел как. Платок снял, будто кто ему разрешал. По затылку гладил раз за разом. Ручищи грубые, а водит легко, будто нет за ним силы дюжей. Он целовал и целовал так, что забыла горемычная, где да с кем находится. Не думала о грехе, не молилась, не называла насильником и уродищем. Запах оружия чего-то горького смешался с его вкусом, отвратным, немилым. Отвратным иначе и быть не может. Не мил страхолюд, не может быть мил, не будет мил. Очнулась, когда он вышел из дому. Сердце колотилось так, что и дышать не могла. Тук-тук-тук молотило внутри. Тук-тук-тук, что ж творится? Рот промой, да выполощи, как положено, холодной водицей. Нудил голос. По материному пути пойдешь, кровь-то дурная кипит. Не тетка ли Василиса, не ее ли речи в голове ожили? Ох, не знала Нютка, куда спрятаться от губ своих исцелованных. От страхов, от маятного будущего, что приступало перед ней все отчетливей. «Не бывать тому!» — повторяла она раз за разом, грохотала горшками и проклинала мужское неотвратное. А когда легла спать, долго ворочалась, слушала во тьме вздохи Ромахи. И чего так громко думать не дает? Трогала свои губы и на ощупь гладкие, горячие. Провела по шее до волосам, как недавно делал у порога. Тут же отдернула руку, будто сотворила что худое. И само собой являлось, где там идет страхолюд, чудище человеческое. Жив ли он, здоров? И не встретятся ли на пути малого отряда разбойники? А может, лучше бы встретились. Вышли ранним утром на Данилов день. Десятник вел свой малый отряд знакомой давно нахоженной тропой. По прозрачному, чуть зеленоватому льду Туры, потом безымянным притоком, там лед казался тоньше и чуть покрякивал под ногами. Но всяк знал, после недавних морозов сдюжит. Лыжи выбрали узкие да длинные, чтобы шибче двигаться. Трофим то ли годы сказывались, то ли стрела и народца, угодившая несколько лет назад прямо под дых, скоро устал, пустил Петра впереди себя. Афонька молвил не без ехидства: «Ишь, будущая голова!» Никто не подхватил, когда идешь так споро, не до пустых словес. Петр поймал себя на мысли: «Жаль Трофима, уже ли пойдет на покой?» Но тут же отогнал от себя дурное и весь обратился в движение. Он любил бесконечную, великую, вечную землю, куда жизнь привела его много лет назад. И редко вспоминал родной Можайск. Сибирская земля стала новой отчизной, хоть отец покоился за многие версты отсюда. И была она куда проще, честнее и свободнее, чем места, знакомые ему с детства. В этих краях, хоть в Верхотурье, хоть в Тюмени, хоть на дальних диких реках, ценили смелость и удаль. В лоб говорили, что не по душе, били наотмашь, чествовали погибших. И в том была настоящая жизнь, искренность. Петр здесь повидал всякого. И дурных воевод, что набивали мошну, и врунов, и предателей. Каждый получал по заслугам. Точно Господь Бог здесь, в малолюдье многоземелье, видел каждого с благими или худыми мыслями. Чиста совесть или в пятнах. Все как на ладони и все по справедливости. В Острожке, где пятый месяц служил Петр, ангелы не летали. Десятник Трофим самодурствовал, мог наказать суровее, чем надо. Особливо доставалось молодым, там уже Ромахи да с присказкой. Наука будет. Афонька покрывал нехорошие дела в своей избе. Там играли, да на рублишки. О том все знали, закрывали глаза. И это домна, несносная баба. Старый казак Оглобля, что обладал многими способностями, на остальных глядел свысока. Егорка Рыло был слаб на девок. Однажды снасильничал местную. Потом ножами да поклонами от вагульского князька откупался. И Нютке прохода не давал, сучий сын. Как только о том вспомнил, тут же захотелось вновь ударить по Рылу. Остался там, в острожке, ежели опять к ней. Но тут же напоминал себе, труслив он, Петра убоится, девку не тронет. И внезапная слабость, привязавшая к длинным косам да синим-синим глазам, отозвалась тоской и глухим недовольством. А сам он — худшее создание рода человеческого. Сколько всего сотворил! Петр Страхолюд так громко вздохнул, что шедший за ним Афонька крикнул: «Эй, не случилось чего?» «Смеркаться скоро начнет, еще часа два пути», — ответил, чтобы объяснить свой вздох. Оглобля поправил: «Поболь, поболь». Безо всяких происшествий добрались они до стоянки князца Салтыка. Дюжина изб с земляными крышами, рублены иначе, не по-русски. Еще полдюжины ставлены были ниже по реке. Возилось несколько женщин. Они угрюмо покосились на пришельцев. Мальчонки в меховых пестрых одежах подбежали, залопотали приветственное. Все было обычным. Петр не раз бывал в жилищах вагулов и остяков. Ночевал, пил, доел с ними. Знал и некоторые их словеса. Но всякий раз, оказавшись среди местных, был на стороже. Ежели кто из казаков поозоровал здесь, прошел мимоходом, достаться могло всем. Салтык, седой старик с узкими глазами и длинной бородой, принял гостей, как полагается. Он расположился на невысоком, крытом оленьем мехом чурбане. По правую руку от него сидел старший сын, по левую — младший. А рядом расположились лучшие вагульские мужи. «Большой разговор будет завтра», — сказал князец, махнул рукой, и собравшиеся сразу выдохнули и потянулись к низкому столу, заставленному яствами. Скоро русская речь перемежалась с вагульской, порой не разобрать было, кто да о чем. Соболиные промыслы, ойраты, что вновь собирали войско в южных степях, а затевали свару меж собой или с Россией, кто ж знает. Вопреки мудрому слову князца, вновь и вновь заводили речь о трех мужах, что пали в схватке с неведомыми разбойниками, налетевшими на юрт. Сидели допоздна. Казакам пришлось отпить скоромного отвара ленины и съесть добрый кус мяса, иначе они бы их сочли никудышными гостями. Трофим и Петр устроились у князца, его молодая жена дала толстые шкуры, чтобы накрываться, и набитые мохом кожаные мешки под голову. «Ведь, Петруха, ждет нас завтра тяжелый день», — сказал со вздохом Трофим. Но голос его утонул в мягком сумраке, пахнущем шерстью и варевом. Сон уже смежил веки, в вагульском доме спалось сладко. «Ярум, опять они, разбойники!» Мешая вагульскую и русскую речь, в дом ворвался старший сын князца и разбудил казаков. «Велите всем собраться!» Буркнул Трофим и долго с наслаждением зевал, разморившись после сладкого сна. Петр успел умыть лицо, прочесать пальцами всклокоченную после сна бороду, подкрепиться у очага и выслушать речи молодого вагула, из коих уразумел главное. Опять напали на стойбище, что ниже по реке. Разбойников больше, чем полагали. У одного из них пищали, и то было неслыханно. Местные в руки огнепалы брать боялись. Со стойбища забрали всю пушнину. Петр понял, что там припасено было немало. На ясак, на подарки воеводе и на прочие нужды. Сын хозяйский ранил одного из разбойников, а те его и порешили. «Ярум, ярум!» — повторял Салтык. И сейчас казалось, что правит он этим юртом вечно, и каждый прожитый год на него давит, а пуще всего тот, где на мирное стойбище нападали злые люди. Юрт этого князца пришел под государеву руку давно, еще при царе Борисе Годунове. В смутах и восстаниях замечен не был, поборы платил исправно. В наказе воеводы звучало: «Сыскать да наказать татей поганых, чтобы неповадно было». А где же их отыщешь посреди зимы до дремучих лесов, за которыми начиналась бескрайняя степь? «Озоруют, совсем никакого страха нет», — рассуждал Трофим. «Да без нужды людские жизни губят, видно, совсем». И дальше сказал матерно, так что вагулы покосились с уважением. Все местные уважали крепкое словцо и сами иногда вставляли его посреди своих речей. И то звучало смешно, но только не сейчас. «Салтыкай-ка, скажи, где они могут прятаться? И как тащат рухлядь, она же не пушинка, вес имеет!» — вступил Петр. «Полозья видел сани там, только не оленьи!» Качеда, сын князца, бойко говорил по-русски, с детства приучившись толковать с чужаками. «Псиные!» — всколыхнулся старый оглобля, что до того сидел в сторонке и клевал носом, видно, не выспавшись на мягких шкурах. «Наши-то псы для охоты, на них не ездим, а там встреч солнца!» Махнул Салтык на восток. «Довольно такого добра!» А дальше начал говорить со своими людьми по-вагульски. Потом Салтык и сыновья его принесли череп медведя. О чем-то спрашивали его на своем, пели, того было не понять. «Просят его, чтобы защитил от худого. У них медведь-медведина вроде нашего Христа, Сын Божий», — молвил святотатственная старая глобля. Когда солнце поднялось высоко над заснеженным стойбищем, молодые вагульские охотники и русские казаки отправились на поиски. И заступничество высших сил, и бога христианского, и когтистого вагульского бога им пришлось бы кстати. На снегу кровь видна издалека, бурые пятна на белом полотне. Мертвого вагула уже затащили в избу. Вокруг нее видны были огни по обыкновению местных. Оглобля опустился на колени, даже понюхал, словно был в том смысл. «Добро! Ранили, подранили, Татя! Далече-то не уйдете!» — сказал он безо всякого выражения и громко чихнул. «Последуйтить!» Вагульские псы высокие, крепкие, в толстых шубах, хоть ночуй в снегу. Задорными загнутыми в колечко хвостами вились вокруг людей, нюхали кровь и с неодобрением косились на чужаков. Старший княжий сын Качеда сказал что-то, и псы побежали вперед, так что люди не поспевали за ними. Через полверсты они потеряли след, и Трофим только тревожно прищелкнул языком. С нападения прошло уж немало времени. Где ж отыскать злодеев? «Рядом тут место!» Вагулы сбивчиво говорили о каком-то урочище, где издавна останавливались охотники и оленеводы, идущие на север. «Там!» — показал сын князца. «Верно, говорят, приют им нужен!» — подтвердила глобля, а его слову всегда верили. После недолгого привала, трапезы в два кровая хлеба и доброго ломтя оленины, решено было проверить урочище, а уж потом возвращаться в юрт. Холодало, ветер кусал щеки и нос, задувал под одежу. Поневоле поглядишь с завистью на теплые молицы местных, на чулки да сапоги из оленьих шкур. И лыжи их широкие, с меховой опушкой, куда шибче шли по свежему снегу, казачьи проваливались. «Могут ваши бабы пошить мне одежу хорошую-прихорошую ровно на вас? Моя-то прохудилась на службе!» — спрашивала глобля, и вагулы улыбались, словно сказал что смешное. «Топор дам и шо, что хорошее. Многоть шкуру идет, вишь, какой длинный!» — не унимался старый оглобля. И сын князца обещал ему пошить наилучшую молицу. За даром из одного уважения. Петр в эти разговоры не вступал, он не любил пустопорожней болтовни, которая отвлекает от главного и мешает думать. Сейчас он выкинул из головы синеглазую свою маяту. Только всполохом являлась, и со всех сторон крутил, представлял, что бы делал он сейчас, будучи татем, разбойником, что налетает на мирное стойбище и убивает людей ради богатства. Облик человечий потеряли, это раз. Значит, беречься надо, и нас не пожалеют. Надо ему уйти отсюда, да так, чтобы в руки не попасться никому, это два. Увести весь груз надобно, да продать кому-то, это три. Есть к северу от Верхотурья тропа тайная, сказывают. По ней торг краденой пушниной идет. Значит, на северо-восток пойдут к Камень-горам. Метель начинается, раненые есть, не пойдут сейчас. Если верно угадали, достанем их в урочище. На тайгу зимней порой темнота опускается быстро. Вот еще светило солнце, день был в разгаре, а тут раз, и спрятался свет, и тьма опустилась на людишек, и тревога поползла по шее до спине. «Вон она!» — показал Вагул рукой в теплой оленьей варежке. «Глядите, свет видно!» И правда, возле присыпанной снегом то ли землянки, то ли чума, что притулился к невысокому холму, горел костер. «Я первый пойду», — сказал Петр. Вагулы тут же принялись возражать, их люди побиты, им и мстить. Но всех угомонил Качеда, сказав по-местному своим людям, а потом повторив для казаков: «Вдвоем пойдем». Петр с уважением поглядел на Вагула. «Невысокий, щуплый, а ишь какой смелый! За отца не прячется, в пекло лезет». Он только кивнул, мол, согласен с тобою. Дело казалось непростым, но кого из мужей останавливают препятствия? На Домну нашло желание хозяйничать, и в том она не знала удержу. С самого утра позвала Нютку к себе, выгребла грязь со всех углов, зачем-то развела костер прямо посреди двора, покидала туда рухлядь, старые тряпки, лоскуты, кожи, щепки, и как Нютка не возражала, что все это может сгодиться. Домна только кидала в костер, и пламя отражалось в ее глазах, ставших нечеловечьими, будто у какой зверицы. Полные красивые руки, заголенные вопреки приличиям, двигались быстро. Нютка шмыгала носом, отчего-то вспомнив соликамские хоромы, Еремеевну и работу, что кипела там всякий день. «Какие лепешки будут, готовь брюхо, Нютка!» Мешала ржаную муку с чем-то бурым и плыл по избе запах лета и ягод. Раскатывала тесто, мазала большую сковороду рыбьим жиром, и Нютка морщила нос. «Научил меня один казачок. Простенькое самое тесто завести, добавить черемухи молотой, да на рыбьем жиру жарить, чтобы шкварчало. Угорцы так делают. У них и научился, а во многом казачок тот знал толк». И молодуха подмигнула ей так, что Нютке сделалось понятно, о чем речь. Подруга вообще часто намекала на срамное, а потом смеялась над Нюткой. До того ей не встречались такие бабы. О ночном не принято было говорить, если шепотом, да меж самыми близкими. А Домна вывалила на нее ворох всего. Про зелье, что выгоняли ненужное дитя, про мужские слабости, про бабью силу и чары. «Убегать-то не передумала?» Меж делом спросила она, когда лепешки были уже готовы, и Нютка, обжигая небо, засовывала кусок в рот и жмурила глаза от удовольствия. Лепешка сразу стала горькой, то ли масло долго стояло. Нютка откусила еще, принялась отвечать, подавилась. Домна долго хлопала ее по спине, повторяя: «Здоровешенька будь», а потом тихо захихикала. «Гляжу, передумала ты. С лица не воду пить, видно, страхолюд в чем другом хорош. Возле него, отродясь, девок никто не видал, другие-то местных щупают. Думала я, он того несподручный, ишь как». Домна поправила свою налитую ядреную грудь, точно сама собиралась проверить. Нютке стало пакостно, она засобиралась домой. «Ты чего удумала, мы гадать еще будем, забыла?» На возражение Нютке не надобно сейчас, да и вообще нет у нее желания узнать, что там дальше. Домна только щелкнула ее по лбу и полезла в малый сундук. Она долго что-то искала, громко ругалась, поминая черта и его мать. Вытащила на белый свет все, что там хранилось, от кожаных чулок до погрызенной мышами куньей шубы. И, наконец, с победным криком «Вот они!» вытащила холщовый мешочек. Там были зерни, особые, с тайным знаком, медвежьим ликом. Домна сказывала, такие нужны для гадания. «Слушай-ка, вопрос задаешь, да бросаешь две зерни. Ежели на обеих белое выпадает, да с медвежьим ликом точно сбудется. Ежели черное — нет, а белое да черное — ответа не дано». Домна первая сгробастала две зерни, согрела их в руке, поднесла ко рту, что-то им прошептала и, наконец, выдохнула. «Буду ли я до смертушки жить в довольстве?» Кинула зерни так, что они скатились со стола и запрыгали по половицам. Молодуха встала на колени, Нютка вслед за ней принялась искать зерни. Обе упали белыми сторонами вверх. Одна подмигнула медвежьей мордой, и радостные вопли Домны слышал весь острожек. «Теперь ты!» Нютка дольше подруги грела в ладони зерни, ощупывала глаженное многими руками и даже понюхала. Однако ж пахли они лишь затхлым холстом от мешочка, где лежали. «Кидай уже, да не забудь вопрос-то задать!» — не выдержала Домна. Нютка кинула, осторожно, ласково, чтобы не прыгали по половицам. А когда увидала белое с медвежьим, да черное, только выдохнула. То ли с радостью, то ли с печалью. «А чего загадала-то? Давай говори, так, без интереса». Нютка выдумала первое, что в голову пришло. Спрашивала, вернусь ли в отчий дом. Но врала она не умела. Или у Домны было на то особое чутье. Гадание она быстро свернула, заявила, что хочет спать, и вытолкала Нютку из избы. Река давно застыла под толстым панцирем, будто богатырь, заснувший посреди зимы. То ли приток Туры, то ли приток притока, о том Петр не ведал. Берег был невысоким, поросшим ивняком и кустарником. На противоположной стороне, где вздымалась пологая, будто срезанная кем-то сопка, и располагалось урочище. Убогая землянка, притулившаяся у самого подножья. Сажений 20 от того ледяного панциря отделяли русско-вагульский отряд от урочища. Расстояние малое, пройди, не заметишь, пробеги, успеешь только 3 вдоха сделать. А ежели там тати, призлые, да еще с пищалью? Трофим чесал макушку. Оглобля кряхтел и шептал что-то ветру, не иначе казацкий заговор. Решили, Петр и Качеда снимут лыжи, поползут по льду тихо и осторожно. Благо, милостивые сумерки уже спустились на урочище. «А чуни у тебя плохие, ишь, как скользят!» — протянул Качеда. И тут же велел одному из людей своих скинуть сапоги из оленьей шкуры. Среди русских тут же раздались смешки. Вагул был щуплым и мал ростом, куда ему до Петра. «Ты-то, Яныт!» — не смутился Качеда и развел руки, мол, не охватить. Действительно, Петр, да и рослый старик Оглобля на целую голову были выше местных. «Да ноги и нас держат хорошо на земле, мери, кисы!» Сын князька оказался прав. Меховые вагульские кисы пришлись ему в пору. И были они так теплы и удобны, что Петровы ноги, забыв о предстоящем испытании, разнежились. И ему пришлось прочитать молитву и дать укорот плоти. Петр лег на снег, он был мягок и приветлив, точно девичье тело. Пополз вперед так, как учил его Афоня. Пригибаясь к земле, будто хребтину поднять нельзя. «Эш, как ползет, змеюка позавидует!» Услышал сзади одобрительный шепот десятника и, хоть минута была серьезная, вскользь улыбнулся. Сзади полз Качеда. Он слышал его дыхание, шорох меховой одежи по снегу. Какое-то глухое звяканье и тревожный, тихий, но ясный в установившейся тишине гул тех, кто остался на берегу. «Стой!» — одними губами сказал Петр, и вагул его услышал, или просто увидел, что русский остановил свое движение по ледяному панцирю. Петр всматривался, дорезив глазу, есть ли там в землянке приметы человека, дымок, лай собак или... «Там они, мож, не все, но там носом чую», — Качеда сказал по-своему в волнении, а потом повторил «да». Петр ухнул совою. Можно было махнуть или сделать иное действо, но такой способ вернее. Ухали, выли матерыми волками или свистели, словно птахи лесные, всякий раз уговариваясь заранее перед походом. В ответ негромко ухнули. Петр облегченно выдохнул и продолжил свое змеиное движение по толстому, чуть присыпанному снегом льду. Ежели сейчас тати выйдут из землянки, почуяв что неладное, то и в полутьме разглядят двух ползущих, а в огненный бой не оставит надежды спастись. Петр не сторожился смерти. Она всегда летает над служилыми. Стычка, хвороба, воспалившаяся рана, лед, внезапно обрушившийся под лошадью. Он шел в бой впереди всех, вызывался на самые опасные дела вовсе не из лихачества, не из желания показать свою доблесть или утереть кому-то нос. Просто учен был с измальства. Смерть и на печи найдет. Надобно жить по чести, не срамить имени дедов своих, а там, как Господу угодно. Но теперь в его безмятежность вмешивалось чувство иное, жадное, глупое, бессмысленное. Как представлял он, что пуля оборвет его жизнь, что упадет он на лед безымянного ручья, то тут же жгло где-то в левом подреберье, не успел. То было так для него чуждо и непонятно, что исход нынешнего дела занимал его куда меньше, чем положено. Синие глаза не раз являлись ему, то веселые, то испуганные, то несчастные. «Ты с братцем моим...» Ромаха замялся, но все ж продолжил, выбрав смешное словцо. «Тетешкаться будешь?» Нютка решила притвориться, что заснула, но, не выдержав, фыркнула. «Тетешкаться!» Ромаха в ответ тоже фыркнул, и оба уже засмеялись в полный голос. Страхолюда не было, как и старших казаков, и они ощущали свободу, точно дети, оставшиеся без родительского надзора. Говорили громко, спали допоздна, не соблюдали того степенного уклада, что заведен был Петром. «Домой я вернусь скоро», — неожиданно призналась Нютка шепотом и тут же закрыла рот рукой, будто теперь это могло помочь. «Как домой?» «А так, только ты не говори ему. Обещай, поклянись прямо сейчас, Богоматерью поклянись». Нютка села на своей постели, одеяло сползло, и по спине тут же поползли мурашки. «Никому не скажу, вот тебе крест!» После долгого молчания отозвался Ромаха. «И хорошо!» Нютка все не могла успокоиться. Как побороть в себе дурацкое желание говорить то, что в голову придет? Почему она такая глупая? Ответа не было, и оттого она все больше на себя злилась. «Я думал, ты с братцем того!» Мутно сказал Ромаха, но сразу стало понятно, о чем он. Нютка тут же ощутила вкус поцелуев на своих губах, увидела изувеченное лицо и зажглось что-то. То ли в сердце, то ли в еще каком месте. Она прижала руки к щекам, никак себя не побороть. «Ни того, ни этого, из чего удумал?» «Братец другой какой-то стал. Я и рад, что ты убежишь, так проще. Я дом отца твоего сыщу и тебя посватаю», — просто сказал Ромаха. Нютка улыбнулась в темноте, но слова его пролетели мимо ушей. Забавляется отрок, посватает он, и думать про нее забудет. Другой стал. Вновь и вновь повторяла она, будто не собиралась через 2 дня уйти из Рябиного острожка. Ворочалась, а уйдя в сонный туман, вновь видела того высокого, кого считала мужем. Он прятал лицо, целовал совсем как страхолюд. Только не в избе, ни у порога. Целовал посреди торговой площади или на ярмарке. Того было не понять. Расплетал косу и велел тетешкаться прямо тут. Вырывалась, бежала прочь. А перед ней врастали огромные зерни с белыми да черными сторонами. Она прыгала, словно коза, но высокий настигал ее и ронял на снег, будто на свадебную перину. Возле землянки что-то изменилось, задвигалось, а Петр и Качеда были уже в саженях 3. Огонь, подед, просмоленного светоча разрезал тьму. «Бежим, ты туда!» — показал вагульскому княжичу одесную. «А я сюда, к огню!» Оба подскочили так, будто бурлили в них силы нечеловечьи, а звериные. Так оно и было сейчас перед схваткой, когда от ловкости и везения зависит исход всего дела. Петр прокричал казачья «У-ю-у!» Громко, чтобы его услышали товарищи, оставшиеся на берегу, пошли на подмогу. И уже настигший огонь, держал его коренастый, закутанный в шубу мужик, продолжал этот крик. Порой он помогал ввести врага в оторопь. Коренастый оказался не из пугливых. На Петрова счастье у него не оказалось пищали, только светоч. Большая ветка, обмотанная паклей, да горящая, будто прямиком из адова пекла. Петр только успевал от нее уворачиваться, отступая, отпрыгивая, словно исполняя для кого-то неведомого танец смерти. А в руке ждал своего мига нож, попьет ли крови. Он успевал глядеть, как дела у Качеды. Противник того оказался не таким яростным, попытался убежать. Но Вагул налетел на него и сбил с ног. Теперь оба валялись в снегу, и светоч Петрова противника изредка выхватывал из тьмы их кутерьму. Татей было не двое, в землянке что-то зашевелилось. Там были еще людишки. Двое, с кем началась стычка, по всей видимости, сидели на дозоре. А сколько их там, в землянке? Ежели много, не сдобровать. «Глянь!» — махнул Петр в сторону землянки. Коренастый, видно, не слишком сообразительный, послушно повернул голову. Того хватило Петру, чтобы полоснуть ворога по шее. Тот дернулся, зацепил Петрову спину огнем, так что завоняло паленой шерстью. А когда Петр сызнова прошелся ножом по его шее, изловчился и на последнем издыхании сунул светочем ему в лицо, будто его мало жизнь изувечила. Ворог упал, прохрипев матерное. Огонь зашипел, вторя ему, умирая в объятиях снега, как и хозяин его. Петр запоздало понял, что боролся с русским, и матерное было русским. Но навстречу ему громко топоча бежал новый противник, и не было уже светоча, разрезающего тьму. «Ую!» — раздалось за спиной по правому и левому боку. А рядом уже бились товарищи вагулы и русские, и кричали в порыве ярости каждый свое. Здесь же рычали и драли вражьи порты псы, помогая в схватке. Все закончилось быстро. Отряд застал Татей врасплох посреди хмельной пирушки. От всех, окромя дозорных, разило брагой. Но оттого не бились они хуже, просто нападавшие действовали куда слаженнее. «Правдать с нами, братцы!» — подвел черту старый оглобля. На нем не было ни царапины, он даже не запыхался. А сейчас, собрав ножи да сабли разбойничьи, собирался читать над ними заговор. Иначе оружие врага не будет служить новому хозяину. «Уже ли там ворованное?» Качеда указал на урочище, что укрыто было мраком. Настоящий сын княжеский, радеющий о своем богатстве, первым вспомнил о том, что надобно сходить да проверить, что же сложено в зимовье, которое истово охраняли Тати. Он уже встал возле низкой двери, похожей на вход в звериную нору, когда Петр крикнул: «Один-то не ходи, подожди-ка!» Качеда издал звук, означающий, наверное, досаду, но маленький, юркий, нетерпеливый, мудрости и осмотрительности ему не хватало. «Лет 17, не более», — прикинул Петр. «Пойти», — буркнул Вагул. Потянул за веревку, что служила ручкой. Залаяли, оголтело псы, дверь заскрипела. Петр, уловив в том скрипе какой-то иной невнятный звук, со всего маху ударил вагульского княжича по ноге. Тот упал, не удержавшись, на деревянную колдобину, а над головой его пролетело что-то быстрое, огненное. Выстрел разорвал морозный воздух, и рядом раздался вскрик. «Пумасипа!» — сказал Качеда позже, когда обладатели огненного боя, не дожидаясь, пока он выстрелит вновь, схватили Петр и молодой вагул. Когда разожгли костер, вскипятили воду, добавив туда овса и вяленой рыбы. Когда отпили из фляжки, что висело на поясе оглобли, и принялись вспоминать только что произошедшее под гневное мычание связанного злодея. «Ежели бы Петя не сплоховал, тебе бы... Не сладко бы тебе, Качетка, пришлось. Молодец, Петяня!» Поддержал его Трофим и хлопнул казака по плечу. «Отправился бы в мир духов, да там и жил!» Богохульничал Качеда. «Отец бы не пожалел мне ни лука, ни копья, ни оленей!» Русские срамить его не стали. Попов нет, чтобы проповеди читать. В землянке отыскали награбленное, да не все. Лучшие лисы, соболя, бобры исчезли. Под слоем снега Качеда отыскал собачье дерьмецо и следы нарт. Связанный Тать, тот, что палил из пищали в Качеду, оказался то ли вагуличем, то ли еще кем. По-русски и по-вагульски не говорил, только мычал и стонал жалостно. «Говори, где рухлядь!» — пнул его под ребро Трофим. Жалости к таким людишкам у него отродясь не было. «М-м-м-м!» — отозвался пленник. Качеда повторил вопрос по-своему. Один из его людей, говоривший по-татарски да по-зырянски, тоже спрашивал пленного. А тот все мычал. «Эль свихнулся, что ли?» — пробурчал Трофим. Погоня, схватка с татями, синяки, ожоги да ушибы. Многое перенесли, а ворованное куда-то исчезло. «Хитрый он», — возразил Петр. Думает, что уцелеет, ежели мычать будет. Видно, уговор у них. Одни поехали продавать рухлядь, а этих оставили. Заберем его во острожек, там и поговорим». С ним все согласились. Чтобы не идти потемну, легли в повалку спать. Псов пустили к очагу, они того заслужили. Да и пленного Татя так можно и не сторожить, псы шагу не дадут ступить. Все уже спали. А старая глобля сыпал на красное, покрытое волдырями лицо Петра белесый порошок, и шептал что-то про чудо, святого апостола и казачью удаль.